Глава 25. Черное пламя опалило волосы, но я чудом успела припасть к полу, подняла голову и посмотрела на демоницу, что нервно сжимала кулаки, наблюдая за всем круглыми глазами. Рядом встал крылатый, быстро оценил ситуацию, но ничего не сказал, лишь с сочувствием воззрился на меня. «Лиса, помоги!» — крикнула я. «Иначе следующим будет дёрг! Неужели не понимаешь?» «Изра, заставь ее замолчать уже!» — крикнул главный, окинув взглядом дочь. Лиса виновато посмотрела на меня и медленно покачала головой из стороны в сторону. «Он мой отец!» — прошептала одними губами, но я поняла. Поняла, но не приняла. «Морской черт, раздери! Он же изверг, больной! Он погубит весь мир, ты же сама видишь!» Я сделала еще одну попытку, но демоница отступила за спину дерга. «Замолчи!» Изра уже приготовил магию для нового заряда. Теперь он уже не промахнется. С такого расстояния даже ребенок попадет. «Дерг!» Глядя в глаза демону, я попробовала достучаться до крылатого. «Не просили», — сказал он. Черная магия собралась в сгусток, готовый пламенем забытья понестись в меня. Я изранена, опустошена, и даже бездонного, как считал демон, ресурса не хватит, чтобы увернуться. Меня вымотали, выжили, загнали в угол. Позади главный, впереди Изра и двое глупцов, не желающих помогать. На что они надеются? Перед тем, как пламя опалило меня, перед глазами встало лицо Крида. Я забуду его, забуду все, что было. Как же несправедливо! Я сделала последний вдох и поняла, что не могу вдохнуть. Нет воздуха. Черное пламя едва лизнуло выставленные вперед ладони и стухло, лишенное кислорода. Сначала я даже не поняла, в чем дело, а потом с удивлением посмотрела на крылатого, красного от напряжения. «Время!» — сквозь зубы намекнул крылатый о том, что без воздуха никто из нас не может обходиться. Мы начнем терять сознание уже совсем скоро. Без воздуха не только пламя не имеет жизни, но и мы. Все-таки не подвел пернатый. Помнит свой должок за страстную ночь. Но что делать мне? Как расправиться с главным? Смогу ли я убить его? Я вспомнила все разрушения, что он принес, бесчисленные катастрофы, произошедшие по его вине, и рванула к демону. Он перехватил мою руку и с ненавистью зашипел. «Ты что делаешь?» Его лапища была просто огромной. Кости руки трещали под давлением его силы. «Пора, пока он не сломал мне руку. Давай, Лея, ты сможешь. Верь в себя. Даже враг верит в твой невероятный резерв. Вытащи все, что можешь наружу. Вытяни всю воду из демона. И суши его полностью. Одна секунда, две. Ничего. И вдруг я почувствовала, будто ворота, скрывавшие запасную силу, открылись, и в один миг вытянули всю воду из демона, превратив его в рогатый сухарик. «Нет!» — крик Изры заложил уши, а потом глухой звук удара и звяканье рожек подсказали. Сынок главного поцеловался в обмороке с полом. Преодолевая спазм, будто разучилась дышать, еле наполнила грудь появившимся вновь воздухом, и осела на пол. Застонал Изра, приходя в себя. «Вот же быстрый демон! Что он так шустро восстанавливается?» Я посмотрела на Лису, которая с ужасом уставилась на то, во что превратился отец, и прикрывала ладошкой рот. «Прости!» — прошептала я. По лицу девушки скатилась одинокая слеза. «Да я тебя!» — взревел Изра, вскакивая на ноги. Мир перед глазами и без того шатался, а тут еще топот ног. Внезапно я оказалась в воздухе и полетела по коридорам, не сразу сообразив, что меня подхватил дерг. «Не дергайся, здесь есть люк», — сказал крылатый, стукнул по рычагу, и мы влетели в открывшийся коридор и взлетели к небесам. «Дерг, там же Крид!» Я вспомнила о ловушке и добавила. «И Арчи! Изра же их убьет!» «Спаси сначала себя!» Оборвал меня крылатый, беря курс в сторону от лагеря. «И оставь поле битвы для мужиков». «Это будет избиение карасиков». Ничего подобного. Ты зря недооцениваешь свою троицу. Дёрг приземлился на ветку огромного дерева и посадил меня на толстый сук. Смотри туда. За раскидистыми кронами деревьев виднелся дальний край лагеря. Жуткая суета, что творилась там, напоминала разворошенный муравейник, причем безмолвный. Если бы это было сражение, то виднелись бы магические вспышки, слышались хлопки, но все было так, будто... Они избегают? Я повернулась к Дергу. Именно. И посмотри, кто их ведет. Я пригляделась и ахнула. Крит и Арчи? Ну как же так? Я же говорю, ты недооцениваешь их, усмехнулся Крылатый. Если бы не выскочил из комнаты, ребята бы вскоре освободили и тебя. А ты все сама, все сама. Подожди, подожди, ты знал? Удивилась я, наблюдая, как слаженно происходит побег, как быстро выводят магов. Что самое странное, никакой паники, быстро и молча, будто под гипнозом. Да, ты ж сама видела, что творилось. Как только к нам попал Крит, у нас у всех, кто еще соображал и не был запуган до дрожи, появилась надежда на спасение. Но он же лежал. Это для демонов он лежал. А я подкрутил кое-что так, что Норт быстро восстанавливался, обманывал всех ментально. Он же импат. А уж когда Арчи заманили, нужно было действовать быстро. Без Крида выжечь мозг Рейву не получилось. Вышла заминка, в которой они смогли объединить силы. Оказывается, маг разума и маг тела – отличная команда. Видишь, как все двигаются? Это работа ребят. Если бы не это, то многие просто не смогли бы выйти из-за постоянного чувства страха. Морской бог! Не кажется, что с моих плеч сняли огромный валун? И тут земля задрожала, да еще как! Я не удержалась и полетела вниз, думая о том, что только я могу так закончить. Убить главного гада, избежать черного пламени, но упасть с дерева. Оп! Поймал меня Дёрг у самой земли и поставил на траву. Что это? Я магически прощупала состояние грунта на глубине, чтобы понять, что происходит, и с удивлением отскочить к дереву. Что такое? Не понял Дёрг. «Батюшка!» — предупредила я. «Я чувствую его магию в подземных реках, в каждой травинке. И он очень зол!» Неужели ведьма рассказала владыке, где искать непутевую дочь? Или сам отследил старую интриганку? Я так и чувствовала, как вода стекается под лагерь, и понимала, сейчас бомбанет. И через секунду в самом центре нового лагеря в небо устремилась огромная струя воды. Потом еще рядом прорвался поток и еще, а через минуту весь лагерь напоминал решето. Земля шипела, потому что демоны сделали проходы через бездну, и сейчас их всех затапливало водой благодаря магии владыки Западного моря. У папы был особый дар. Если я могла вытянуть всю воду из создания и иссушить до смерти, то у отца королевский дар преобразовался. Он мог заблокировать любую магию на короткое время. Он же не покажется здесь русалом. Хотя о чем я? Вот и он взлетел на струе воды и с разочарованием глядит на рогатый сухарик, который насадил на трезубец. «Лея!» — пророкотал он, прекрасно понимая, что спаситель немного опоздал и дочь жива-здорова. Крит с Арчи дернулись, как от удара, и завертели головами по сторонам. Народ, лишенный контроля, стал суматошно сталкиваться, и ребятам спешно пришлось вернуть контроль над ситуацией. Но я видела, как Крит периодически проверяет местность на мои эмоции. «Эх, Норт, ты же еще не знаешь, что больше никогда не ощутишь моих истинных чувств». «Эх, женщины!» — вздохнул Дёрг между тем. «Всегда бежите впереди. Я сама, сама. Смотри, сколько спасителей. А теперь оцени, насколько ты ранена, и представь их лица, когда они тебя увидят». Да уж, регенерацией Рейва я точно не обладала. Взглянуть страшно. Пожалуй, это мой самый страшный образ из старушки Диши, парня и красотки с перламутровыми волосами. «Лея!» — разнеслось снова требовательное владыческое папеньки. «Может, лучше пусть заживет?» — с надеждой спросила я Дёрга. «Так хоть пожалеет», — расчетливо заметил Крылатый, глядя, как лагерь смывает водой, как демонов берут в кольцо русалы. Удивительно, но были и такие маги стихий, кто упорно боролся за идею и кинулся в бой. «Смотри, как Римус измотал свой самый первый батальон», — указал Дёрк на смело ринувшихся в бой и также быстро угасающих в атаках. «Все силы вымотал вылазками и сражениями, совершенно не щадил магов. Рано или поздно это должно было случиться. Я все ждал, когда же Лиса поймет. И хорошо, что все так получилось». «Ты рад? Лиса может не простить тебя за отца и брата». «Когда мы улетели, я обернулся и увидел кое-что», — загадочно сказал Крылатый. «Что же?» Лиса направила черное пламя забытия на брата. Длинноволосый сказал это спокойно, но очень многозначительно. Эти слова не нуждались в дополнительной интонации. Сами по себе были крайне весомыми. Арчи и Крит сопроводили последнюю группу магов на безопасное расстояние от лагеря, и я заметила две бегущие к папе фигуры парней. «Ой, им не стоит сейчас с ним встречаться, особенно с крайне неудобными вопросами», — оробела я первый раз в жизни. Пусть я не чувствовала эмоций, но вся задрожала и похолодела от мыслей о результатах этой встречи. Фантазия у меня богатая, разрисовала все в красках так, что стало плохо. Да уж, я б не сунулся к отцу, который недавно навсегда попрощался с дочерью, а потом обнаружил, что она жива, но влипла в такую историю, что впору запереть в птичьей клетке. На дне морском. Безжизненным голосом поправила я, повесив голову. «Пора тебе появиться. Полетели!» В этот момент последнее сопротивление было подавлено. Отец разочарованно скинул рогатый сухарик с трезубца и остановил свой мрачный взор на парнях. «Пора!» — поняла я. «Быстрее! Надо взять огонь на себя!» «С мужиков на себя! Глупая ты еще, неопытная!» — цокнул языком Дёрк, но аккуратно схватил меня и поднял в воздух. Как только мы взмыли в небо, то я почувствовала на себе сотни взглядов. «Может, назад?» — раздумала я. «Не трусь, ты же знаменитая принцесса Аторва!» — подбодрил меня Крылатый. «Даже у Аторв есть папы!» — пробормотала я. «Обычно они еще грознее дочерей». Взгляд отца, до этого метавший молнии, как только увидел меня, разом потеплел. А когда он заметил мое состояние, то его лицо дрогнуло. Но я не смогла долго задержать свой взгляд на папе. Глаза сами словно магнитом нашли Крида, и я с беспокойством осмотрела его с головы до ног, выдыхая от облегчения, что он цел. Вот только волосы стали серебряно-пепельными, а глаза... Морской бог, как же он смотрел на меня! Эта улыбка, которая могла осветить все королевство от радости, а потом вспыхнуло безумное беспокойство, когда он увидел мои раны. Арчи тоже выглядел чуть иначе, немного осунувшимся, но по-прежнему крепким. Ожидание и любовь — вот что я прочитала в их глазах. Но, к сожалению, я уже знала, что люблю только одного, а второй, сколько бы меня ни целовал, сколько бы времени со мной ни проводил, не нашел отклика в моем сердце. «Держись, снижаемся», — предупредил Крылатый. Парни выставили руки, приготовившись ловить меня из рук Дёрга, но у морского владыки было другое мнение на этот счет. «Куда вперед отца родного?» — пророкотал он, отшвырнув ребят струей. Я оказалась в бережных папиных руках, вдохнула такой знакомый запах моря и улыбнулась. «Теперь понятно, в кого ты такая охладительная», — заметил Крит, вставая на ноги. «И резкая», — добавил Арчи, поправляя новую маску. «Юная леди, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Вот только залечу твои раны и...» Начал отчитывать меня отец, и я зажмурилась. Отец был тоже не всесильный, и фонтан, бьющий из земли, становился все меньше. Вокруг лисами ходили Крит и Арчи, не зная, с какой стороны подступить и как бы представиться. «Позвольте представиться!» Пытались начать разговор ребята, но отец еще не открывал аудиенцию, потому виртуозно их игнорировал. У него была забота поважнее. «Закрой глаза, надо исцелить тебя». «Пап, не надо, у тебя на это слишком много сил уходит». «Чтобы исцелить, и тут же домой хватит». «Лея, ты как?» — не выдержал все-таки Крит. «Давай я тебя вылечу», — предложил Арчи, раз знакомиться отец с ним не собирался. Морской владыка несколько секунд смотрел сначала на блондина, а потом на импата, а потом перевел подозрительный взгляд на меня. «У тебя же все на лице написано», — покачал он головой. «И кто из них?» — спросил самым недовольным видом и предупреждающим взглядом каждого одарил. «Пап, пусти, я тоже рада тебя видеть. Я потом объясню, что здесь произошло, а пока мне нужно поговорить с ними». «Смеешься? Я уже понял, что тебе свобода противопоказана, и ты обещала дать шанс принцу Северного моря, дочь моя ненаглядная. Так что прощайся со своими увлечениями с суши. Махни им хвостом и поплыли домой». «Пап!» Я общалась с отцом, скорее взглядом. Раны на моем теле затягивались, и я понимала, что это отнимает у папы очень много силы. Не его профиль, вынужденное умение, которое он использовал крайне редко. И как только дело будет сделано, не будет меня больше слушать, так как сил мало останется. Хватит только на рывок до дома. Что? Так же упрямо посмотрел отец в ответ. Я поговорю с ними и сама приплыву домой все объяснить, хорошо? Папа хотел возразить, как неожиданно в разговор вклинился Крит. Ле, держи, это то, что ты искала. Норт вложил мне в руку что-то невидимое, округлое. Я сжала руку, потрогала пальцами и поняла, что это кольцо. «Что это?» — не поняла я. «Это артефакт силы. Ты же его искала». «Откуда ты знаешь?» «Ко мне приходила морская ведьма». «Диша везде успела!» — восхитилась я пронырой. Папа важно кивнул, подтверждая слова. Расстаралась морская хитрюга, чтобы эмоции получать позитивные и бесперебойные. «Что за артефакт?» — всполошился Арчи, чувствуя себя в стороне от разворачивающихся событий, но ярко сопротивляющийся этому. «Зачем он тебе, Лея?» «Спасти маму, я вам уже говорила. Я не врала, насколько могла». С этими словами я заглянула в глаза Крида, а тот жадно смотрел на меня. «Прости, Норт. Ты никогда больше не почувствуешь моих эмоций. Да и зачем я тебе такая нужна, если даже я их не чувствую?» Эмпат словно уловил мою смену настроения и на глазах у отца взял за руку. «Не беспокойся, я знаю, что ведьма забрала твои чувства. И мне все равно, что я не буду их ощущать, потому что я вижу любовь в нежной улыбке, в теплых лучиках глаз, в беспокойном взгляде. Нам не нужно говорить». Наши сердца говорят между собой. «Эй, вы что творите? Я против!» Возмутился Арчи, глядя на нас так, словно не верил своим глазам. Не понял, когда все так резко изменилось. «Согласен». Отец был солидарен с Рейвом. «Я тоже против». Крит, не отпуская моей руки, обратился к морскому владыке. «Я Крит Норт. Выражаю свое почтение владыке Западного моря и официально прошу руки вашей дочери. Обещаю любить ее и защищать ценой собственной жизни. В знак искренности примите в дар для спасения вашей жены артефакт силы». «Ах ты, хитрый жук, как ты козырь разыграл!» — негодовал Арчи. Отец молчал. Я видела, что он смотрит на мою руку с зажатым в нем кольцом и стоит на распутье. Вернуть жену и отдать дочь, или забрать с собой дочь и остаться без жены. И ему жутко не нравился этот выбор. «Я не продаю дочь», — вынес вердикт он. «Это подарок. Я буду ждать Лею здесь с хорошими новостями о пробуждении мамы». Отец долго смотрел на импата с каменным выражением лица, и лишь живые глаза показывали шквал скрытых эмоций, внутренний спор. Крит внимательно смотрел на владыку, напряженный, но, судя по виду, готовый бороться до самого конца. «Да бездну раздери!» — ругался на фоне Арчи. «Лея, это все из-за артефакта? Был бы у меня...» Я не дала ему договорить, сразу прервала коротким. «Нет, это не из-за него». «Так ты же без чувств, сама мне доказывала. Как ты можешь знать? Ты запуталась. Просто хочешь спасти маму, да?» «Нет, Рейв, прости, но я ненадолго вернула себе чувства и все поняла. Ты прекрасный парень, но...» «Не продолжай!» Выставил руку вперед Арчи. «Вот этого слушать не хочу. Я пойду. А когда ты спасешь маму, приходи. Или дай знак. Но не заливай мне в уши чепуху». Рейв резко рванул с места, будто за ним гнались его личные демоны. А я опустила взгляд. Пусть только ведьма терзается чувством вины. Мне все равно было горько. «Лея!» — строго позвал владыка Западного моря. «Пора домой». Крит без страха посмотрел отцу в глаза и сказал. «Я отпускаю Лею только для того, чтобы она воплотила свою мечту». А потом обратился ко мне. «Я буду ждать тебя на берегу, мам, каждый вечер». Я кивнула. «Хорошо». Отец многозначительно хмыкнул, а потом в один миг накрыл нас с головой водой, прекращая наш разговор, разлучая влюбленных. «Пап, заскочим за хвостом?» — между делом спросила я. «Что? Ты еще и хвост на что-то обменяла?» «Нет, что ты, только камнем придавила». «Что с артефактом-то делать?» — спросила я у королевского лекаря, который и послал меня в это увлекательное путешествие. Я стояла перед спящей мамой, держа в руках невидимое кольцо силы. Рядом переживали за исход эксперимента братья и сестры, а отец вообще предпочел взбалтывать воду хвостом в коридоре. Там разбег для нервов был в разы больше. «Я только читал о такой возможности, а как ее реализовать, не знаю. Давай попробуем положить на живот». «Вряд ли», — шепнула я, но дело сделала. Ноль эффекта. «Может, заклинание какое надо?» — предположила младшая сестренка. «Нет, артефакты сами активируются. Вот только одни от контакта с аурой, другие с телом. Каким-то нужно особое условие». Задумчиво почесал подбородок лекарь. «Может, наденем кольцо на палец?» — предположила я. «Попробуем, это разумно», — согласился лекарь. И я на ощупь забрала невидимое кольцо и надела маме на средний палец. И все застыло вокруг. Русалы перестали дышать, вода колыхаться, а пузырьки воздуха замерли на месте, словно хотели стать свидетелями пробуждения королевы. Ждали мы, ждали, и ничего, вот совсем. Лекарь начал стыдливо тупить взор, а я думать о том, что столько прошла, чтобы заполучить артефакт, но к цели не приблизилась ни на шаг. «Ну, что там?» Заглянул к нам владыка, увидел разочарованные лица и поник разом, пробормотав. «Так и знал». Вера в эту призрачную надежду далась ему тяжело, но если отец поверил, то всей душой. Поэтому так долго сопротивлялся коварным мыслям о возможности пробуждения мамы. Оттого теперь так сильно расстроился, когда ничего не вышло. Владыка Западного моря тихонько уплывал, понурив голову, а я смотрела вслед отцу, радуясь, что море соленое, и мои слезы никто не заметит. «Ох, как хвост затек!» — прошептала мама, будто я неделю спала. Я развернулась на месте и радостно воскликнула. «Мама!» Братья и сестры облепили королеву, и та взмолилась о пощаде. «Что на вас нашло? Всем разом кошмар приснился?» Мама удивленно посмотрела на каждого, а потом столкнулась взглядом с лекарем. «А вы зачем здесь? С кем-то что-то стряслось? Супруг?» Старший брат бросился за отцом, а я сжимала маму, слушала ее слова, которые могла уже никогда не услышать, и смеялась сквозь слезы. «Мамочка!» — прошептала я. «Лея, ты ревешь?» «Реву», — подтвердила я. «Тогда точно что-то случилось», — вынесла вердикт королева. И тут по морю пронеслась волна силы. Двойные затворки из огромных ракушек слетели с петель, а через секунду в маминой опочивальне показался морской владыка. «Дорогая!» — с нежностью в голосе поприветствовал пробуждение своей королевы мужчина. Мы поняли, что надо разбегаться в стороны. Папа плывет, точнее, летит. Морской владыка подхватил любимую на руки и закружил. «Осторожнее, романтика пока разрешается только легкая, желательно бесконтактная», заметил веско лекарь с умным видом, за что получил укоризненный взгляд мамы и убийственный папы. «Кажется, мы тут лишние». Старший братец поволок младших за хвосты, а я все не могла наглядеться на очнувшуюся ото сна маму. Это стоило того. Все-все испытания и тяготы стоили ее непонимающей и тронутой улыбки. А еще мне стоило самой унести подальше хвост, потому что когда мама узнает, какой ценой я достала артефакт, уснуть вечным сном могу уже я. И вот когда я была уже у берегов мам, по морю разнесся ее крик. «Лея!» И силы королевского принуждения меня затолкнуло обратно на морскую глубину для получения сиятельных нравоучений. Море бушевало 3 дня и 3 ночи. Мама как следует подкопила сил, пока спала. И все досталось бедненькой мне в виде королевской взбучки. Правда, мама у меня отходчивая. Уже после бури наступил успокаивающий штиль. Море слез и объятий. «Мама, папа, мне нужно вернуться на сушу», — начала я щепетильный разговор, и папа в один миг помрачнел. «Даже не смотри в сторону берега больше, Лесих», — пригрозила мне мама. «Я так надеялась, что раз ведьма забрала чувства, а на суше мои ноги так и остались человеческими, они срослись, то я смогу теперь снимать и надевать хвост, когда вздумается, но проверить мне не удалось. На моих запястьях тотчас оказались каменные браслеты, которые не давали приближаться к берегу. «Мама! Папа!» — возмутилась я, пытаясь избавиться от оков. «Знаю тебя. Тут только магия удержит, а там время пройдет, все забудется, стерпится. Отец сказал, что ты 5 свиданий северному принцу обещала». «А как вы будете ему объяснять мое чудесное воскрешение?» Бедолага, наверное, только обрадовался, что от такой скандальной невесты избавился, а тут сюрприз. «Поберегите его нервы», — попыталась отшутиться я, чувствуя тяжесть на запястьях. Мама сурово поджала губы и посмотрела на отца. Тот категорично взглянул на меня, сказав: «Северный принц после новости о твоей безвременной кончине закатил вечеринку, так что показал себя недостойным». Королева фыркнула. «Сонную лощину такого принца!» «Вот!» — спохватилась я и решила не тянуть с признанием, раз такой подходящий момент. «Тем более у меня есть любимый». «А кто чувства отдал? Какой любимый?» — с иронией подметил отец. Объяснять все тонкости было бы долго и сложно, поэтому я сказала кратко. «Сердцем чувствую». «Любимый?» Мама повернулась к отцу. «Это тот юноша, что отдал артефакт? Мой король, мы должны как следует вознаградить его». «Да хоть половину сокровищницы, но дочь не отдам». Отец упрямо посмотрел в сторону, словно не мог глядеть в мое лицо. Боялся согласиться. Я достаточно знала родителей, чтобы понять, не смогу переубедить. Но я была бы не принцесса, а торва, если бы оставила все как есть. «Я только вернулась к вам. Неужели ты хочешь меня покинуть?» Зашла с другой стороны мама. «А ведь знает, что я терпеть не могу манипуляций. На дух не переношу. Но сделаю последнюю попытку. Мама, папа, мы любим друг друга. Ну какая разница, что он нас разделяет? Это не препятствие для любви». «Ноги и хвост, море и суша, земля и морское дно. Да это 2 разных мира!» «Два разных мира, одна любовь!» Я развернулась на месте и поплыла прочь, понимая, что разговор зашел в тупик. «Время лечит. Ее маг быстро на суше себе найдет другую, как было 100 раз, когда русалки влюблялись в магов с берега». Донеслись до моих ушей громкие мамины обидные фразы. Поделилась опытом. Но зря я думала, что только я знаю родителей. Они тоже прекрасно знали мой характер, поэтому я не успела выскочить из подводного дворца, как на меня накинули сеть. «Дочка, поспи 2 лет», — сказала мать. «Мы как следует отблагодарим его за артефакт силы. Не переживай, в долгу не останемся. Вот увидишь, он забудет себя. Пройдет время, и ты сама все увидишь. Я тебя отпущу. Мы делаем с отцом. Это для твоего же блага». «Нет, не надо. Крид же будет ждать меня каждый вечер вечером у берега мам. Каждый день». Цепочку водорослей из сонной лощины растерли в порошок прямо на моих глазах, растворили в воде и насильно влили в рот. «Мы экспериментировали с водорослями, пока искали способ пробудить мать. Эта доза безопасна, и мы знаем, как тебя разбудить. А пока отдохни, дочка. Тебе нужно восстанавливаться после испытаний. Если через 2 года он все еще будет ждать тебя, так и быть, мы дадим свое благословение.